Еще один сон на 13 октября 2002 года. Приснилось, что я захожу в какой-то служебный кабинет, как будто бы в редакции дело происходит, и вижу, на стене висит календарь. Подхожу, разглядываю. Приятная картинка. Балтийский пейзаж, море, сосны, низкое небо. Банально, но мастеровито. Искусный мазок, хороший серебристый цвет. Поднимаю лист, смотрю, какие дальше картинки. Тот же художник, еще на оборотах маленькие репродукции. То есть весь календарь посвящен ему. Фамилия какая-то простая, немецкая, Мюллер, Райнер, не запомнил. Рядом на стуле сидит женщина лет 50. Я вижу ее краем глаза. Тощая, темноволосая, со старомодной прической, кудряшки до ушей. Она говорит: «Этот художник мой папа». Рассказывает про него, что он известный эстонский пейзажист, что она сама из Эстонии приехала, потому что в Москве папина выставка. Он умер сравнительно недавно, и она занимается его творчеством, то есть наследием. Книги, выставки, каталоги. Вот календарь издали. Она рассказывает, рассказывает и все время повторяет. Папа, папа, папа, папа говорил, папа любил, папина выставка, папина мастерская, папина первая жена, папина раннее творчество. Мне страшно на нее взглянуть. Несчастная, наверное, одинокая женщина, посвятившая жизнь сначала папе, потом папиному творчеству. Проснувшись, я вспомнил, как в 1998 году в Ростове-на-Дону зашел по делу в одно учреждение. Ждал нужного мне человека в приемной. Его секретарша, дама лет 35, самая маленькая, между тем болтала по телефону, очевидно, с какой-то родственницей, и все время повторяла про папу и маму. Папа велел: позвони папе, купи для папы, папа обидится, папа еще не знает, мама сказала, мама просила, а то мама подумает. Я начал ставить в записной книжке крестики и нолики. За 5 минут разговора, а я не с самого начала считал, она 26 раз сказала «папа» и 18 «мама». Несчастные дети до старости лет.